воображении возникло то, что он, сдерживаясь, пока осуществить не мог. Фильм, который, если тот однажды получится, он назовет «Монгольское пятно 2». И, по правде говоря, именно этот образ, ставший для него поистине всем, как лицо женщины, по которой он тосковал, предстал перед ним и заслонил свет. В безмолвном, похожем на вакууме пространстве, сцена любви мужчины и женщины, чьи тела расписаны цветами. Полное слияние тел и откровенные движения, то страстные, то нежные, а затем крупный план половых органов. Он держал в руках мастер-кассету, поглаживал ее, вертел и думал. Если выбирать мужчину, который будет сниматься вместе со свояченицей, то он сам не подходит. Он вспомнил о своем дряблом животе, жировой прослойке на боках, о ломаных линиях ягодиц и бедер. Вместо того, чтобы ехать домой, он направил свой автомобиль к ближайшей сауне, работающей круглосуточно. Переодевшись в футболку и шорты, выданные работницей за стойкой, он разочарованно посмотрел на себя в зеркало. Он не годится для этой роли. Но тогда кто? Кому он предложит заняться с ней сексом? Его работа не какой-то порнофильм, поэтому имитация секса не подойдет. Он собирался предложить по-настоящему заняться любовью и поместить в фильм кадры слияния половых органов. Но кому? Кто согласится на такое? И потом, как воспримет это предложение своячница? Поймет ли она его? Он понимал, до чего дошел, но остановиться уже не мог. Точнее, не хотел останавливаться. В сауне, наполненной горячим воздухом, он призывал сон. Лежал, раскинув в стороны руки и ноги, в пространстве, в мир влажном и теплом, как летняя ночь, вернувшаяся вопреки законам природы. Он лежал полностью обессиленный, и только образ, этот недостижимый образ, окутывал его изможденное тело, как теплое свечение. В самые последние минуты своего короткого сна он увидел ее. Ее кожа отливала туманным желто-зеленым светом. Перед ним распласталось его тело, похожее на листочек, только что слетевший с ветки и потому только что начавший увядать. На ягодицах не было заметно монгольского пятна. Вместо него всю ее равномерно покрывал этот желто-зеленый цвет. Он перевернул ее на спину, слепящий свет лился с верхней части ее тела, источником, видимо, было лицо, не позволяя ему поднять глаза выше ее груди. Двумя руками он раздвинул ей ноги, и по гибкости ее упругих бедер стало ясно, что она не спит. Он проник в нее, и сок зеленого цвета, который течет из толстых надорванных листьев, начал струиться из ее лона. Ароматный, но в то же время горьковатый запах листьев и травы постепенно сгустился и стал таким едким, что он еле дышал. Почти достигнув оргазма, он с трудом вышел из нее и в этот момент увидел свой член, окрашенный в зеленоватый цвет. Неизвестно, из ее или из его тела выделилась влага, но его лобок и даже бедра покрывал свежий душистый травяной сок ярко-зеленого цвета. На другом конце невидимой телефонной линии снова молчали. «Йон-Хэ?» «Да». К счастью, она молчала недолго. Неужели в этом ответе промелькнула радость? Пусть слабая, но радость, или ему показалось. «Ну, как отдохнула вчера?» «Да». «Знаешь, я хотел кое-что спросить у тебя». «Спрашивайте». «Ты, наверное, уже смыла рисунки, да?» «Нет». Он вздохнул с облегчением. «А могу я попросить не смывать их? Хотя бы до завтра. Я еще не закончил работу. Думаю, надо снять еще раз». Ему показалось, что она улыбается. Он не мог ее видеть, ведь она была на другом конце провода, но все-таки ему казалось, что она улыбается. «Мне не хотелось, чтобы они исчезли. Вот я не мылась». Она говорила безразлично. «С ними на теле я перестала видеть тот сон. Если они сотрутся, я попрошу вас нанести их еще раз». Он не расслышал все до конца, поэтому сильнее прижал трубку к уху. «Все нормально», — сказал он сам себе. «Если она такая, то есть шанс, что разрешит, и, может быть, разрешит все». «Завтра. У тебя будет время еще раз приехать туда, в мастерскую, в районе Сон-Ваби?» «Хорошо». «Ну, знаешь, там будет еще один человек. Мужчина». Молчание. «Ничего, если он тоже разденется, и я распишу его цветами. Как тебе это? Нормально?» Он ждал. По опыту общения с ней он уже знал, что ее молчание обычно означает согласие. От этой мысли волнение его улеглось. «Хорошо».